«И что это Вашек мне про нее всякую чушь заливал?» – подумал Олег. «Нормальная девчонка, с чувством юмора, и нос у нее в порядке. Хотя она же сейчас не о женихах думала». Тут же поправился он. Между тем, Лэр Брауде немного отошел от учиненного ведьмочкой представления, глубоко вздохнул, переводя дух, и твердым голосом объявил. «Следующий!» «Ну что ж, пора!» — решил Олег и медленным шагом двинулся к учительскому столу. Судя по расплывшемуся в наидобрейшей улыбке лицу Малефика, у того для Олега было заготовлено нечто особенно гадостное. «Билет номер 13», — начал Олег, усевшись за стол и подавая зачетку. «Вопрос первый», — произнес он и тут же ощутил, как его щита коснулись первые нити чужого заклинания. Прервав свой ответ, он вопросительным взглядом уставился на Брауде. Тот довольно улыбнулся. «Продолжайте, продолжайте. Что же вы остановились?» Олегу не оставалось ничего иного, кроме как повысить интенсивность щитов до максимально возможной, которая только была в его силах, и продолжать отвечать на вопрос. Малефицистика или Малефициум – раздел темной магии, ведающий проклятиями. Суть проклятия заключается в выведении магико-информационной структуры проклинаемого объекта из равновесия с целью придания ему желаемых для проклинающего свойств. Проклятие подразделяется на высоко- и низкоэнергетические. Высокоэнергетические проклятия черпают силу из сотворяющего заклинания мага, за счет чего свершаются с достаточно высокой скоростью и пригодны для использования в бою. Низкоэнергетические проклятия для своего осуществления используют энергию самого проклятого, ввиду чего скорость их реализации значительно ниже. Самое неприятное было в том, что Олег никак не мог распознать накладываемое на него заклятие. Несомненно, обладающее светлой природой, оно явно проецировалось Брауде, а значит, тот использовал какой-то артефакт. Олег даже вычислил, какой именно. В руках Малефик будто невзначай вертел небольшой, выточенный из чего-то напоминающего слоновую кость, стилос, который и служил источником, оплетающий его щит магии. Попыток прорвать в защиту неизвестное заклятие пока не предпринимало, а попытки Олега его уничтожить или хотя бы разобраться в его предназначении к успеху не привели. Тонкие нити, расползшиеся по его защите, легко отражали развеивающие заклинания, а для того, чтобы испытанным приемом сжечь их у своей ауре, было необходимо снять все щиты. Этого Олег в присутствии Брауде никак не мог себе позволить. Со вздохом он констатировал, что не может ничего поделать и решил пока игнорировать наложенное на него заклятие. Тут преподаватель, по-видимому закончив свой труд, прервал его. «Довольно. Вижу, что теорию вы выучили отлично. Теперь практика. Что там у вас?» Он заглянул в поданный Олегом билет. «Кожное окаменение? Что ж, прошу вас!» «Для наложения проклятия кожное окаменение необходимо...» Начал Олег, но его тут же прервали. «Я же сказал, что убедился в вашей теоретической подкованности. Теперь вы должны продемонстрировать практические навыки. Наложите данное проклятие. Можете даже на меня. Вам ведь, несомненно, этого хотелось». «Сквозь все ваши щиты?» – недоуменно вопросил Олег. Такого завала он не ожидал даже от Брауде. Нет, действительно, требовать от первокурсника, чтобы он прорвался через щиты полного магистра, Это слишком даже для прославившегося своими завалами некрохрыча. Неожиданно преподаватель вновь расплылся в улыбке. Ну, если вас это так смущает, то я готов убрать препятствие. Ну же, приступайте. Малефик действительно полностью снял свою защиту.